суть заключалась в том, что эти соглашения были бельмом на глазу у тех, кто в Вашингтоне и Лондоне решил круто повернуть курс от сотрудничества к конфронтации с Советским Союзом. Еще в канун Ялтинской встречи США и Англии активно действовали силы, стремившиеся не допустить договоренности между тремя главными участниками антигитлеровской коалиции. Сокрушительные удары, которые Красная Армия наносила гитлеровцам, стремительное продвижение советских войск на запад, освобождение Красной Армии территории ряда восточноевропейских государств — все это всполошило те круги, которые усматривали в укреплении роли советского государства угрозу своим социальным привилегиям и империалистическим амбициям. Они считали, что настало время занять по отношению к Москве жесткую позицию. Именно в таком духе составил свою записку, посланную в Ялту, тогдашний советник посольства США в Москве Джордж Кеннон. Сейчас Кеннон склонен критически относиться к некоторым грехам своей молодости, но в 40-х годах он был общепризнанным идеологом холодной войны. Вот что писал тогда Кеннон американским участникам Ялтинской встречи. «Я вполне осознаю реальность этой войны, а также тот факт, что мы слишком слабы, чтобы выиграть ее без сотрудничества России. Я признаю, что военные усилия России блестящи и эффективны и должны в определенной степени быть вознаграждены. Но наряду с этим я не вижу необходимости связывать нас с политической программой, столь враждебной интересам Атлантического сообщества в целом, столь опасной для всего, что мы хотим сохранить в Европе». Далее Кеннон выдвигал следующую программу. Первое. Планы учреждения Организации Объединенных Наций следует похоронить как можно скорее, поскольку единственным практическим результатом создания международной организации будет обязательство Соединенных Штатов защищать раздутую и нездоровую русскую сферу влияния. Второе. Необходимо разъяснить американскому народу ошибочность мнения, будто безопасность мира зависит от принятия нами безоговорочных обязательств использовать наши вооруженные силы в каких-то конкретных обстоятельствах, предусмотренных неким юридическим документом. Соединенные Штаты должны сохранить право самим решать, где следует использовать наши вооруженные силы. Третье. Соединенным Штатам придется списать Восточную и Юго-Восточную Европу, если они не будут обладать волей идти до конца и сопротивляться всеми физическими и дипломатическими ресурсами установления русского влияния в этом районе. Четвертое. Соединенные Штаты должны принять как свершившийся факт полный раздел Германии и начать консультации с англичанами и французами о создании Западноевропейской Федерации, включающей западные районы Германии. По сути дела, это была программа раскола мира на два враждебных лагеря. Президент Рузвельт и его ближайшее окружение не вняли призывам Кеннона и продолжали курс на развитие боевого сотрудничества, на совместное строительство послевоенного мира. Когда 4 февраля в Ливадийском дворце открылась конференция трех, Черчилль поспешил выразить глубокое восхищение той мощью, которая была продемонстрирована Красной Армией в ее наступлении. Сталин ответил, что зимнее наступление Красной Армии, за которое Черчилль выразил благодарность, было выполнением товарищеского долга. Согласно решениям, принятым на Тегеранской конференции, советское правительство не было обязано предпринимать зимнее наступление. Советское командование начало наступление и даже раньше намеченного срока. Советское правительство считало это своим долгом, долгом союзника, хотя у него не было формальных обязательств на этот счет. Сталин предложил руководителям союзных держав учесть, что советские деятели не только выполняют свои обязательства, но и готовы выполнить свой моральный долг по мере возможности. Западным политикам тем самым напомнили события недавнего прошлого. Когда Красная Армия в первые годы войны вела тяжелые бои,